Глава 27. А гепард тем временем, опершись на зубцы надвратного укрепления, не сводил глаз с жесткого истребинного лица Грагера, знакомого ему ранее лишь по словесному портрету. Пятачок перед воротами форта был выхвачен из мрака десятком факелов, их держали составляющие свиту барона всадники в маскировочных плащах итальянского полка. Переговоры шли трудно, что называется, колючками вперед. Высокие договаривающиеся стороны были согласны в том, что следует избежать кровопролития, и только. Друг другу они вполне обоснованно не верили ни на ломаный грош. «А что, если я сейчас попросту захвачу вас, барон, и разом решу все мои проблемы?» «Для этого вам придется открыть ворота, капитан. Откройте и поглядим, чьи лучники круче». Оба ни на шаг не отступали от предварительных условий. Грагер требовал, чтобы итальянцев допустили в форт нести охрану покоя Фарамира. Гепард желал узнать расположение их лесных баз. «Вы никак держите меня за идиота, капитан. Но ведь предлагаете же вы мне добровольно впустить вооруженного противника внутрь крепости». Поприпиравшись таким манером минут 15, они сошлись на том, что белый отряд запросит инструкции из Минас Тирита, а итальянцы завтра беспрепятственно пропустят гонца. На том и расстались. Кого как, а гепарда этот балаган не ввел в заблуждение ни на миг. Едва поднявшись на стену и оценив ситуацию, он обернулся к сопровождавшему его лейтенанту и негромко скомандовал: «Объявите тревогу, только без шума, всех, кого можно, во двор. Замрите и ждите лазутчика. Сейчас под прикрытием этой говорильни кто-то из итальянского полка полезет через стену. Надо полагать, через заднюю. Брать только живым. Зажмурика на части разомкну». Он был совершенно прав и ошибался лишь в паре деталей. Лазутчик выбрал не заднюю стену, а переднюю. Он бесшумно закинул на гребень халтурного эмин-орденского чистокола крохотную кошку на невесомой эльфийской веревке. Буквально в десятки ярдов от стоявшей у ворот форта Кавалькады, там, где ночной мрак, оттененный в сторону факелами итальянцев, казался по контрасту гуще всего, паучком по паутинке взмыл наверх, а затем дуновением ночного ветра скользнул во двор едва ли не из-под самых сапог, топтавшихся на стене дозорных. Те, никак не ожидая подобной наглости, не сводили глаз и луков с ярко подсвеченных людей Грагера. И еще одна неугаданная гепардом мелочь. Человек, пытающийся сейчас вызволить принца, экспромт, рожденный меньше часа назад безнадежностью и отчаянием, был не из итальянского полка, а из другого, из Киритунгольского. Надобно заметить, что полковая принадлежность сержанта Церлага послужила в Дроздинных выселках предметом для весьма бурной дискуссии. Как по сути, так и по форме. «У вас совсем крыша уехала, друг мой!» Такова или почти такова была первая реакция Грагера, когда Тангорн вдруг предложил использовать для проникновения в Эмин-Арнен не одного из итальянских рейнджеров, как они решали поначалу, а заезжего профессионала из Мордора. Орк есть орк, и вверять ему жизнь принца? Конечно, соблазнительно, что он ориентируется во внутренних помещениях форта и умеет работать с замками, но все же, черт побери, барон, своими руками вводить в покое принца вооруженного мордорца? «Я ручаюсь за этих ребят головой», — терпеливо объяснял Тангорн. «Хоть я и не вправе рассказывать тебе об их миссии, но поверь, случилось так, что все мы, по крайней мере сейчас, сражаемся в одной команде против общего врага, и они не меньше нашего заинтересованы вырвать Фарамира из лап белого отряда». Впрочем, работа в разведке давно уже приучила Грагера к тому, что временное совпадение интересов рождает порой совершенно фантастические альянсы, а на вчерашнего врага сплошь и рядом можно полагаться крепче, чем на иного друга-приятеля. Кончилось тем, что он взял всю ответственность на себя и формально зачислил Церлега на время проведения рейда в форт Эмин-Арнен в состав итальянского полка и вручил Аракуэну соответствующую бумажку на случай, если тот попадется в плен к белым. Сержант в ответ только фыркнул: с захваченным орком церемониться не станут в любом случае. Пускай уж лучше его повесят как мордорского диверсанта, а не как гондорского заговорщика. Однако Халладин велел ему не умничать. И помните, сержант, при снятии часовых и всем таком прочем, никакого кровопролития. Считайте, что вы на учениях. Очень мило. А они понимают, что это учение? Надеюсь, что да. Ясно. Значит, в случае чего меня вздернут на учебной веревке. Говорят, будто в дальневосходных странах существует зловещая секта оборотней ниньёки, супершпионов и суперубийц, способных внутренне перевоплощаться в животных, сохраняя при этом людское обличие. Воплотившись в геккона, ниньёкве может, вопреки всем законам физики, лазить по гладкой вертикальной стене, став змеей, проскальзывает в любую щель, а будучи все же застигнут стражей, обращается в летучую мышь и улетает по воздуху. Церлак искусством ниньёкве отродясь не владел, что, кажется, втайне подозревал за ним Тангорн. Однако командир разведвзвода керетунгольских егерей и без всяких магических штучек умел многое. Во всяком случае, к тому времени, когда поднятые по тревоге бойцы белого отряда заняли свои позиции во дворе форта, он уже успел взобраться на одну из внешних галерей и теперь, сменив кошку на слесарный инструмент, занимался ведущей внутрь дверью. Навыками настоящего взломщика сержант не обладал, однако в работе по металлу кое-что смыслил, а любой эмин-арненский запор, сколько он помнил по прошлому году, запросто открывался при помощи складного ножа и пары кусков проволоки. Несколькими минутами спустя он уже бесшумно скользил по полутемным и совершенно пустым, все белые снаружи, весьма кстати, коридорам форта. Аракуэн никогда не жаловался на зрительную память и пространственную ориентацию, но чувствовал, отыскать княжеские покои в этом трехмерном лабиринте будет ох как непросто. Церлак миновал почти треть пути, то неподвижно застывая перед углами, то молниеносно прошмыгивая через открытые пространства, то бочком семеня по ступенькам, так, чтобы не наступить на их, могущую скрипнуть серединку. Когда потаенный внутренний сторож, благодаря которому он только и сумел выжить в эти годы, опять, как и всегда, провел ему вдоль хребта своей ледяной ладонью. «Берегись!» Он вжался спиной в стену и бочком, медленно и плавно, двинулся к маячившему в десятки ярдов впереди за вороту коридора. Сзади никого не было видно, но чувство опасности оставалось близким и совершенно отчетливым. Когда сержант ускользнул за спасительный поворот, он был насквозь мокрым от пота. Присев на корточки, он осторожно, почти на уровне пола, выставил за угол карманное зеркальце. Коридор был по-прежнему пуст. Он подождал так несколько минут, ничего. А затем вдруг явственно почувствовал, опасность отдалилась. Он больше не ощущает ее. Это, однако, ничуть его не успокоило, и он вновь двинулся вперед, еще более настороженным и готовым к самому худшему. Когда гепард засек краешком глаза мелькнувшую в глубине коридора тень, он точно так же влип в стену и мысленно выругался последними словами. Все-таки прошляпили дармоеды. Положение у капитана было, скажем прямо, не ахти. На все огромное здание лишь трое часовых. Один сторожил комнаты Фарамирос и Овен, другой — Берегонда, третий — вход в подвалы форта. Бежать за подмогою наружу? Тот может за это время выпустить принца, и они тут на пару наворочают таких дел, что потом век не расхлебаешь. Орать во всю мочь тревога? Еще того краше. Наверняка канет в этот чертов лабиринт и изготовится там к бою, так что взять его можно будет только лишь основательно издырявив, что крайне нежелательно. Да, похоже, ничего не остается, кроме как двинуться за гостем самому и свинтить его теплым в рукопашной схватке. Один на один. Благо, по этой части гепард мог бы дать фору кому угодно. А приняв это решение, он внезапно ощутил забытое им чувство радостного возбуждения. Ибо есть ли на свете более изысканная забава, чем охота на вооруженного человека? И тут же замер изумленно, прислушиваясь к себе. Да, теперь сомнений не оставалось. Он вновь обретал эмоции. Значит, для всего этого есть строгая очередность. Сперва к нему вернулась память. Правда, что с ним было до того, как он оказался во втором ряду серой фаланги, идущей по Пеленорским полям, он не помнил по-прежнему. Потом способность к самостоятельным логическим решениям. Затем он стал, как встарь, ощущать боль и усталость. А теперь вот появились и эмоции. Интересно, а не вернулась ли, среди прочего, способность ощущать страх? «Этак я, пожалуй, и вправду стану человеком», — мысленно усмехнулся он. «Ну ладно, пора за работу». Соваться прямо в тот коридор, по которому двигался лазутчик, он, разумеется, не стал. Не исключено, что тот его тоже приметил и теперь поджидает за ближайшим углом. Лучше воспользоваться тем, что в этом форте хозяин все-таки он, так что можно передвигаться существенно быстрее противника. Нет нужды замирать, прислушиваясь, перед каждым углом. Значит, можно идти кружным путем и все равно добраться до места первым. А до какого места? Если гость движется к комнате Фарамира, куда же еще, то надо встретить его на площадке двух лестниц. Тот ее никак не минует. И у него, у гепарда, будет не меньше 3 минут, чтобы подготовиться к встрече. Шеф контрразведки, как и предполагал, появился на площадке раньше чужака. И теперь, сбросив плащ, дабы тот не стеснял движений, тщательнейшим образом выбирал место для засады. «Мне нужно перевоплотиться в собственную дичь. Так, если тот не левша, то двигаться должен вдоль левой стены. А заглянул бы я за внезапно открывшуюся справа винтовую лестницу?» «Непременно. Так, значит, я окажусь при этом спиной к этой нише». «Точно. А ниша-то прелесть. Даже с пары ярдов не скажешь, что в ней может уместиться что-нибудь толще метлы. А вот мы еще этот светильничек погасим. Она у нас в тенечек уйдет. Да, вот теперь полный порядок. Здесь я и встану. Итак, я здесь, а он, значит, в 2 ярдах спиной ко мне. Ну что, рукоятью меча по затылку? Черт, не хочется. Не могу понять от чего, но внутренний голос отчетливо протестует. А его в таких делах надо слушаться. Значит, руками. Удушающий захват. Правой рукой за волосы на затылке рывок вниз, заламывая голову назад. Одновременно пяткой сзади сверху под опорное колено и внутренней костяшкой левого предплечья по оттянутому горлу. Да, надежно, но таким манером можно и пришибить насмерть. А покойники, как известно, народ неразговорчивый. Тогда Хадо Кадзиме. Но тут хорошо бы, чтобы он сам открыл горло. Например, пусть поглядит наверх. А как бы нам его заставить глядеть наверх? Думай, гепардушка, думай. Когда Церлек достиг полутемного, странной конфигурации расширения коридора, в конце которого угадывалось уходящие налево ступени, предощущение опасности вновь накатило на него, да так, что его буквально повело от озноба. Неизвестный враг был где-то совсем рядом. С минуту он всматривался и вслушивался. Ничего. Затем двинулся вперед. Шажок за шажком, абсолютно бесшумно. Черт, может плюнуть на ихние запреты и вытащить ятаган. И вдруг замер, как вкопанный. Справа открылся широкий отнорок, через который проходила еще одна лестница, винтовая. Из-за этой лестницы явно что-то скрывалось. Он скользнул вперед вдоль левой стены, не сводя глаз с отнорка. Ну кто там еще? И остановился, едва не расхохотавшись в голос. Фу, да это ж просто меч, прислоненный здесь за лестницей кем-то из белых. Странное, однако, место для хранения личного оружия. Может, он и не прислонен вовсе? Судя по положению, мог ненароком скользнуть по лестнице сверху. А это, кстати, что там лежит на верхней ступеньке? Внутренний сторож Церлега успел заорать сзади лишь за неуловимую долю секунды до того, как руки врага бесшумно сомкнулись вокруг его шеи. Сержант успел только напрячь шейные мышцы, и все. Гепард четко, как на тренировке, захватил его горло, согнутой в локте правой рукой, а затем правая кисть контрразведчика намертво легла на левый бицепс, а левая рычагом уперлась в затылок Церлега, плюща хрящи гортани и пережимая сонные артерии. Хадо Кадзиме, неразрываемый удушающий захват. Привет.